Мы, воспитанные в определенных традициях, раньше думая о родине, а потом о себе, можем недоумевать по поводу того, что предательство сотрапезника наказывается более сурово, чем предательство родных, родины и единомышленников. Правда, нас учили предавать. Ведь идеалом для пионеров был Павлик Морозов. Слава Богу, что сейчас из Уголовного кодекса исключены статьи об обязанности доносить на кровных родственников. А на какую ступень возводили тех, кто предавал своих учителей? Вспомним пресловутую сессию «Восхнил», отстаивающую учение Лысенко, и сессию Академии медицинских наук СССР, защитившую Ивана Павлова. Там ведь ученики предавали своих учителей, видных ученых мирового класса. Но почему же все-таки предательство сотрапезников наказывается строже, чем предательство родных и родины? Здесь-то и проявляется гениальность Данте. Гений отражает всегда то, что соответствует законам жизни, а не писанным законам. Законы же обязательны для всех и не знают исключений. Так каковы же эти законы в плане отношений между людьми? Раньше появился сотрапезник, который был в то же время товарищем по охоте, сотрудником или родина. И кто ближе человеку? Сотрудник, с которым он общается каждый день, или брат, который, может быть, и живет в совсем другом месте? Конечно, сотрапезник. Сотрудник. Что значит для нас еда? Еда — это жизнь. Поэтому сотрапезник — это человек, помогающий нам выжить. Если я сделаю подлость человеку, у которого я ел, то я автоматически становлюсь предателем. Поэтому я для себя сделал правилом не сидеть за столом с человеком, с которым нахожусь в конфронтации, и наоборот. Если случилось так, что я у кого-то в гостях, то я против него уже никогда не выступлю. При неопределившихся отношениях с человеком я сажусь с ним за стол, чтобы потом не стать предателем. Прав был Данте, что предательство родных считал самым легким. Да и в народе говорят, что не та мать, что родила, а та, что воспитала и выкормила. И трижды прав Данте, что наиболее высокую кару определил предателем учителя. Ибо человеком становится благодаря учителю. Если у тебя разногласия с учителем, уйди от него, но не выступай против. Мои научные работы связаны с проблемой судьбы. Один из основных моментов здесь — треугольник судьбы, описанный Карпманом. Если человек попал в сценарий, то жизнь его идет по этому треугольнику, где его роли меняются. Каковы же эти роли? Это роли преследователя, избавителя и жертвы. Ко мне на прием пациент или клиент приходит в роли жертв. Возврат к счастливой жизни может наступить только в том случае, если он научится строить равноправные отношения с людьми. Тогда он избежит роли преследователя и избавителя, что с психологической точки зрения одно и то же. Общение со знаком превосходства над партнером. Если начальник преследует подчиненного, то последний, если наберет силу, станет преследовать начальника, который из преследователя превратится в жертву. Судьба избавителя аналогична. Если родители в процессе воспитания избавляют своих детей от трудностей, то последние будут сидеть у них на шее, и родители станут жертвами. Из этих рассуждений вытекает правило: не преследуй и не избавляй, и тогда тебя никто не предаст, и ты никого не предашь.